Глава 4. Даффи занимал трехкомнатную квартиру на верхнем этаже старого доходного дома. Лестница была темной, но Даффи хорошо знал дорогу. Добравшись до своей квартиры, он увидел в дверную щель, что там горит свет. То ли уборщица забыла его выключить, то ли пришел Макгвайр. Вспомнив о Макгвайре, Даффи почувствовал себя виноватым. Попросил его срочно прийти в принцесс-отель, а сам не явился, забыл. Можно себе представить, как разозлился Макгвайр. Но, едва войдя в квартиру, Даффи убедился в ошибочности своих предположений. Там сидели какие-то незнакомые люди. Двое, не отрываясь, смотрели на дверь, третий наблюдал за улицей. «Надеюсь, вы не выпили мою виски?» — осведомился Даффи. Малыш вздохнул. «Это все из-за вас», — сказал он Даффи. Джо подошел к Клиффу, ласково потрепал его по волосам. «Прости, Клифф», — сказал малыш. «Но не можем же мы убить этого парня». Клифф отнял руки от лица, мог бы сказать и не так грубо. «Нервы подвели», — оправдывался малыш. «Не сердись, Клифф». «Дело не в том, что ты сказал, а каким тоном!» Клифф снова заплакал. Малыш едва сдерживал улыбку. «Да чего нежная душа у вашего друга», — сказал Даффи, с интересом наблюдавший за этой сценой. «Оставьте его в покое», — произнес малыш. «Клифф отличный парень, только слишком чувствительный». Клифф перестал плакать и злобно взглянул на Даффи. Двое других тоже на него посмотрели, будто только сейчас о нем вспомнили. «Ну как, все окей?» — спросил малыш. Клифф кивнул и повернулся к Даффи. «Ладно, не будем терять времени». «Жаль», — ответил Даффи. «А я-то думал, что мы здесь устроимся поудобнее и поплачем в свое удовольствие». Малыш кивнул и тут же перешел на серьезный тон. «Давай камеру, и мы оставим тебя в покое». Даффи закурил, выпустил вверх струю дыма. «У меня ее нет». Все трое уставились на него. «Послушай», — сказал малыш, — «нам нужна камера, и мы ее получим, ясно?» Даффи пожал плечами. «К сожалению, у меня и в самом деле ее нет». «Ты, вероятно, что-то не понял. Нам нужна камера». «Хорошо понял, ведь я не глухой. Говорю же вам, у меня ее нет». Клифф ухмыльнулся, обнажив зубы. «Так мы от него ничего не добьемся». Даффи стал ходить по комнате, не выпуская из поля зрения всех троих, в свою очередь наблюдавших за ним. «Не советовал бы тебе так широко разевать свою пасть, зубы гнилые», — сказал он Клиффу. «Что с ним церемонится?» — обратился Клифф к малышу. «Пусть Джо за него возьмется». «Заткнись!» — Даффи двинул Клиффу кулаком в лицо. Он опасался только Джо. С Клиффом и малышом можно справиться. От удара Клифф кубарем полетел на пол, двое других на миг растерялись. Не дав им опомниться, Даффи стукнул по носу малыша, и тот тоже свалился на пол. «Ну, сейчас я тебе покажу». Сквозь зубы процедил толстяк Джо и танцующей походкой двинулся к Даффи. Тот сразу понял, что толстяк сильнее, и отскочил в сторону, но почувствовал за собой стену. Толстяк приближался медленно, но уверенно, пригнув голову. Даффи попытался нанести ему удар, но промахнулся. Толстяк успел уклониться и хватил Даффи кулаком в ребра. Даффи показалось, будто на него обрушился потолок. Коленки подогнулись. Толстяк подхватил его, дал немного передохнуть и спросил: «Неплохой был удар, верно?» Даффи высвободился из его объятий, отступил назад и, наткнувшись на маленький столик, потерял равновесие. Толстяк снова направился к Даффи, нанес ему удар в грудь, потом по голове, и Даффи очутился на полу рядом с малышом. Тот уже пришел в себя, вытащил пистолет и ударил Даффи рукояткой в живот. Даффи скорчился, закусил до крови губу и в следующий момент его вырвало. Малыш быстро отодвинулся. «Эта свинья могла меня запачкать». Все трое стояли возле Даффи, наблюдая за ним. Малыш ощупывал свой нос, Клифф потрогал языком зубы, они шатались. Джо стоял, опустив руки, и очень напоминал собаку, у которой отняли кость. Даффи медленно поднял голову. По лицу его струился пот, при свете лампы оно казалось зеленоватым, с подбородка стекала кровь, во рту был какой-то кислый привкус. «Давай камеру», — потребовал малыш. Даффи не ответил ни слова, только смотрел на малыша. «Тебе что, мало?» — спросил тот. Даффи молчал. «Камеру», — повторил малыш. Толстяк не выдержал, поднял Даффи и ударил его несколько раз по лицу. «Может, тебе тяжело на это смотреть? Так отвернись», — сказал малыш Клиффу. «Ничего не тяжело», — ответил Клифф. — «Просто хотелось бы быть таким же сильным, как Джо». Малыш похлопал его по руке, а мне не хотелось бы. — «Ну что, спросим его еще раз?» — сказал Джо. — «Попробуем», — ответил малыш. Джо отпустил Даффи, и тот мешком рухнул на пол. «Где камера?» — склонившись над ним, спросил малыш. Даффи что-то пробормотал, но губы его так распухли, что разобрать было невозможно. «Положи его на диван, Джо. Пусть придет в себя». Джо поволок Даффи за руку по полу и швырнул на диван. «Клифф, принеси воду и полотенце», — приказал малыш. Клифф пошел в ванную. Даффи лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Джо подошел к бару, налил себе виски. Вернулся Клифф с водой и полотенцем. Малыш хотел взять их у него, но Клифф сказал: «Я сам». «Ты слышал, Джо?» — удивился малыш. «Он хочет сам». Клифф сел рядом с Даффи, вытер ему полотенцем распухшее лицо. Даффи открыл глаза, и тут Клифф впился ему в лицо ногтями. Подскочил малыш, оттащил Клиффа от Даффи. В уголках рта у Клиффа выступила пена. «Пусть знает, как бить меня!» — прошипел он. «Нельзя так, Клифф! Ведь ты мог сломать свои красивые ногти!» — с упреком произнес малыш. Вдруг зазвонил телефон. Все трое испуганно уставились на аппарат. Телефон не умолкал. «Это мне не нравится!» — встревожился малыш. Наконец телефон умолк, но через несколько секунд зазвонил снова. «Приведи его в норму, быстро!» Джо стал растирать Даффи уши, тот застонал. «Все в порядке», — сказал Джо. «Где камера?» Малыш подошел к Даффи. «Ее украли», — едва слышно пробормотал тот. «Слышали?» — спросил малыш. «Упрямый парень». Снова зазвонил телефон. «Может быть, это мистер Морган?» — сказал Клифф. «Заткнись», — крикнул малыш, бросив взгляд на Даффи. Тот лежал с закрытыми глазами, но все слышал. Малыш наконец решился и подошел к телефону. «Алло?» Помолчал секунду и сказал: «Вы ошиблись номером», и повесил трубку. «Кто-то из его знакомых», — сказал малыш, кивнув на Даффи. «Может быть, попробуем поговорить с ним, Джо?» Состояние у Даффи было отвратительное, но он все же собрался с силами и сказал: «Почему вы не верите? У меня и в самом деле украли камеру какой-то тип. Еще до того, как я покинул дом той женщины. Вы же видели, я пришел без камеры». Малыш взглянул на Джо. «Может, он не врет?» «Наверняка врет». Малыш взглянул на часы. «Поздно уже». «Хватит трепать языком», — сказал Клифф. «Или на другое вы не способны?» Малыш положил ему руку на плечо. «А если у него и правда нет камеры? Что тогда?» Даффи с трудом приподнялся и провел рукой по лицу. На подлокотнике дивана стояла массивная пепельница. Даффи быстро схватил ее и швырнул в окно. Стекло разбилось, и пепельница со звоном упала на мостовую. «А парень не дурак», — тихо проговорил малыш. Клифф бросился к двери. «Смываемся! Быстрей! Сейчас явятся легавые!» «Ладно, пошли», — сказал малыш, бросив взгляд на Даффи. «Но мы еще вернемся». Он последовал за Клиффом. На прощание Джо дал Даффи еще одну зуботычину, и тот свалился с кушетки. «Мы еще поговорим». Он пнул его ногой в ребра. «Быстрее, Джо! Нельзя терять ни минуты!» Джо последовал за малышом и осторожно прикрыл за собой дверь. Даффи остался лежать на полу, прижав колени к подбородку, и лишь когда убедился, что никого нет, тихо заплакал.